Один из самых неприятных моментов в жизни ребенка – это то, что взрослые его всерьез не принимают. Либо совсем не слушают, либо попросту сюсюкают около него. По большей части к детям не относятся с достоинством, в том плане, как относятся, например, к взрослому человеку. Учитель, который относится к детям уважительно и вежливо, посылает всему классу сигнал. Сейчас вы в пространстве, где действуют другие правила, к которым вы, возможно, не привыкли. Тут ваши чувства и ваше достоинство важны. Вот таким простым способом учитель может создавать окружение, которое усиливает самоуважение. Иногда ребенок не в полной мере понимает свои таланты, и задача учителя как раз-таки развить это понимание. Речь идет вовсе не о комплиментах. Каждый ребенок что-то делает хорошо. У каждого ребенка есть какие-то таланты. Их нужно найти, определить и взращивать. Учитель – это геолог, ищущий золото. Представьте, каково было бы вам учиться в классе, где учитель своей основной задачей сделал бы поиск ваших талантов и хороших сторон. Ваши силы и таланты – научить вас понимать и использовать их. Помогло бы это пробудить вас самое лучшее. Хотели бы вы учиться и развиваться в таком окружении? Конечно, в каждом классе должны быть правила, которые нужно уважать и соблюдать. Нужно выполнять задания, нужно понимать, что учеба – это прогресс. Это процесс. Но даже правила можно объяснить так, чтобы ученики их поняли. И поэтому я хотел бы поговорить о том, как учитель может подойти к тем правилам, которые он устанавливает в классе. Он может себя спросить, как я могу заставить учеников делать то, что нужно сделать? А можно сформулировать вопросы по-другому. Как я могу вдохновить и побудить учеников сделать то, что нужно? Первый вопрос в лучшем случае может помочь достичь подчинения от учеников. Во втором вопросе упор сделан на сотрудничество и на развитие самоответственности. И уже сам учитель должен выбрать тот подход, который ему больше подходит. Во многом он зависит от самоуважения и эффективности самого учителя. Низкое самоуважение часто вызывает в учителях авторитарность, жестокость и даже садизм. Он требует от учеников подчинения, а также хаос и анархию как форму противодействия. Сопереживание и уважение не означают, что у вас не должно быть твердости. Если вы уступите хулиганам из класса, это значит, вы нарушите обязанности учителя. Компетентный учитель понимает, что можно требовать от учеников приемлемого поведения. Но также он понимает, что твердость не должна быть оскорбительной, что ни в коем случае нельзя унижать личность. Опытный и хороший учитель умеет справляться с этим вызовом. Чтобы достичь нужных результатов, преподавателям нередко приходится прибегать к воображению. У одного учителя была проблема со школьным хулиганом. Он вызвал его на личный разговор и потом мрачно спросил, может ли тот помочь учителю приструнить других шумных учеников и навести порядок в классе. Мальчик выглядел ошеломленным и, по сути, даже не знал, что ответить. Но быстро наступил мир, а мальчик был очень рад своим новым обязанностям и гордился собой. Трудности, проблемы и вызовы, с которыми сталкивается учитель, ежедневно проверяют его приверженность и самоуважение. Чтобы сохранять идеал, с которым учитель начинал свою карьеру, чтобы не забывать, что задача учителя – мотивировать учеников и наполнять их энтузиазмом – это героическая цель. Это очень важная работа. Но чтобы делать ее хорошо, учителю нужно самому обладать тем, что он старается ученикам передать. Если учитель сам не живет осознанно, то он не сможет научить осознанности своих учеников. Если учитель не принимает сам себя, то он не сможет эффективно обучить этому своих учеников. Если учитель безответственен, то он вряд ли сможет обучить своих учеников ответственности. Вряд ли сможет объяснить, почему она важна. Если учитель сам боится самоутверждаться, то не сможет этому обучить и своих учеников. Если учитель живет без цели, то как он сможет обучить целеустремленности своих студентов? Учитель без целостности не сможет объяснить другим, почему она так важна. Если его цель – взращивать самоуважение в тех людях, о которых он заботится, то учителя как родители, как психотерапевты, как все мы, должны начинать работу прежде всего с самих себя. И площадка, где этого можно достичь, это прежде всего сам учебный класс. Воспитание ребенка тоже может быть путем развития самого родителя или учителя, путем развития личности. Вызовы, которые встают перед учителем, можно превратить в инструменты для взращивания самоуважения.